Теперь Зина познала секс по-книжному. Любовные утехи без последующих полетов духа. Причем Зина сама задавала тон. Совокупляемся, но не откровенничаем. Единение тел с другим происходило замечательно. К слиянию сердец она была не готова. Зина не рассказывала мужу о проблемах на работе, пресекала его попытки поделиться пережитым. «Спим в одной постели. Что тебе еще нужно? Обстановка в доме теплая. Дети успокоились. Оставь меня в покое». Петров не понимал жену. Он бился в стеклянный колокол, под который она забралась, и не мог разбить этот колокол. Колокол оказался из пули непробиваемого стекла. В его руках была жена, любимая женщина, и одновременно ее не было. Она заявляла: «Не хочу ничего слышать о том, как ты провел время». А на невинное предложение «Хочешь, я бороду сбрею?» вдруг покрывалась краской, тушевалась и сконфуженно бормотала: «Зачем же тебе, идет, как хочешь?» И снова пряталась в раковину. Петров не боялся врагов. Он был готов сражаться с кем угодно и каким угодно оружием. Но перед близкими, родителями, детьми, женой он был бессилен. Можно было сражаться за них, но не против них. За Зину, но не против нее самой. В этой борьбе он сразу поднимал руки и сдавался на милость победителя. Готов ли он довольствоваться крохами с барского стола? Зинина холодное равнодушие, напускное или истинное, ее молчаливый отпор, игра или глубокая печаль? Вопросы без ответов. Зина утешала себя мыслью, что так живут тысячи супружеских пар, не враги, но и не друзья, спят под общим одеялом, едят за одним столом, воспитывают детей. Конечно, это суррогат прежней семьи. Она пьет чай с заменителем сахара, а живет с заменителем мужа. Он обращается с ней, как с больной, предупредителен, покладист. Наверное, таким образом просит прощения за измену. Петрова, которого она любила, нет и быть его не может. Но тот, другой, поселившийся в нем, упорно протаптывал дорогу к Зининому сердцу, и она чувствовала, как сокращается этот путь. До Нового года оставалась неделя, а Зина еще не купила подарки. По служебным делам уехала в библиотеку, быстро там управилась и пошла по магазинам. У одного из прилавков столкнулась с офис-менеджером «Имиджа Плюс». Оба сделали вид, что не заметили друг друга. На следующий день на Зину обрушился начальственный гнев. «Кто ты такая?» — кричал Витек Большой в ее закутке. Окружающие жадно прислушивались. «Что ты себе позволяешь, шмака? Тебя ради Христа здесь держат и зарплату платят. Надеешься ее отравить, раздвинув ноги? Бездарь, тупица! Тебя сюда взяли, чтобы ты по магазинам шаталась? Еще раз такое случится, вылетишь, как дерьмо из задницы!» Она не вскочила, не ответила на оскорбление, не убежала в слезах. Виной тому тренировка унижением, изо дня в день сотни мелких ударов по самолюбию. Человеческое достоинство трудно растоптать в одночасье, но, разъедая его постепенно, можно добиться выдающихся результатов. Зина с трудом, плохо соображая, делая одну ошибку за другой, дождалась конца рабочего дня. Приехала домой, сняла шубу, прошла в гостиную, опустилась на диван и уставилась в одну точку. Дети теребили ее, она не отвечала, сидела истуканом. «Почему не идете ужинать?» — заглянул Петров. «Сегодня я приготовил спагетти по-неаполитански». Зина не пошевелилась. Муж внимательно посмотрел на нее и отослал детей на кухню. «Что случилось?» — сел он напротив. «У меня неприятности на работе», — с усилием выдавила Зина. «Серьезные? Дальше некуда». Она судорожно всхлипнула. «Дальше некуда». Хлынули слезы. Она плакала в голос, шумно и безудержно, как по покойнику, и только твердила: «Дальше некуда, некуда дальше». Петров принес ей воды, заставил отпить из стакана. Ее зубы так колотили по стеклу, что он испугался, откусит и поранит губы. Сходил за валерьянкой, плеснул в остатки воды полпузырька лекарства. Зина поперхнулась концентратом. Петров воспользовался паузой и заявил: «Порыдай, и хватит. Рассказывай».